По сообщениям из Южной Кореи, женские организации района Пусана 24 мая в Пусане у американского консульства устроили пресс-конференцию, на которой потребовали отмену и размещения саад и ликвидации биохимических военных снаряжений. Выступавшие на ней настаивали на немедленной ликвидации биохимической лаборатории, расположенной в 8-й пристани Пусанского порта. США следует незамедлительно прекратить размещение саад, угрожающей миру на Корейском полуострове, а правительству приложить усилия к межкорейскому диалогу и заключению мирного соглашения, а не к размещению саад, сказали они.